Сказала же, я здесь только из-за тебя. Я способен чувствовать ложь. Быстро пояснил я и сразу же продолжил основную мысль. Рейвен, я хочу помочь мутантам и металюдям. Я уверен, что вы можете жить с людьми в мире. Угрозы Магнета или поиски путей мирного сосуществования профессора Ксавьера не увенчаются успехом. За столько лет они так ничего и не добились, но я способен сделать это, применив совершенно иной подход. Знаешь, индустрия развлечений способна на многое, если грамотно ею воспользоваться. К чему ты клонишь? Присоединяйся ко мне, Рейвен, протянул я руку. Вместе мы сможем изменить этот мир и отношение людей к неизвестному и неизведанному. Глава 393. Мерготэм Сити. На лице мистик отразилось смятение. С минуту она напряженно всматривалась в мои глаза, будто пытаясь понять, в чем же здесь подвох. Когда мой нежный, очарованный взгляд ничего ей не дал, она плотно сжала губы и бессильно откинулась на спинку сиденья, предлагая перейти на свою сторону. Я буквально предлагал ей предать Магнета. Не то чтобы предательство было для нее чем-то неприемлемым, и вряд ли она считала это дело постыдным, если результат того стоил. За свою долгую жизнь мистик сменила множество сторон, выбирая те, которые наиболее вероятно сулили успех в достижении ее самых разнообразных целей. Из ряда вон выходящим в этот самый момент было другое. Я взялся вербовать ее в нашу первую же встречу. Для нее, видно, это было слишком странно, а для меня странно было бы упустить момент и не предложить союз. Когда передо мной девушка красивая, талантливая, да к тому же знакомый мне персонаж комиксов, предпочитаю не тянуть кота за хвост. Пусть Рейвен знает о моих намерениях и о моем видении будущего мутантов. Разумеется, я не жду от нее немедленного ответа. Нельзя в одночасье поменять образ мысли и согласиться с совершенно чуждым для тебя подходом к решению проблем, тем более когда не до конца понимаешь, в чем сущность этого самого подхода. Моя задача – пошатнуть убежденность мистик в неисправимости человечества и дать ей понять, что не только Ксавьера и Магнета заботит положение людей со сверхспособностями. Я в замешательстве, призналась Рейвен. Ты просишь меня присоединиться к тебе, но мы ведь только встретились, и ты ничего обо не знаешь. Кроме того, я знаю более чем достаточно, но я о тебе ничего не знаю. Ты даже не мутант, сам так сказал, и при этом хочешь, чтобы я работала с тобой во благо мутантов? Именно так. Подумай над моим предложением. Эрик и Ксавьер так ничего и не добились, хотя оба мутанты и обладают исключительной силой. В борьбе за права носителей Хагена, они используют два совершенно противоположных метода, но ни один из них не привел к желаемому результату. Я решил давить на болевые точки, на неудачи. Быть может, именно человек, а не мутант, сможет сделать то, что не получилось у вас. Это глупо, упрямо буркнула она. Проблемы мутантов должны решаться только мутантами. Ты сама не веришь в свои слова. Она гордо выпрямила спину и с вызовом спросила. Почему ты предлагаешь союз мне? Потому что я могу принимать чужой облик. Хочешь использовать мои силы? Вы, люди, никогда не сможете принять нас как равных. Мы для вас не более чем полезный инструмент. Признаюсь, я нахожу твои способности весьма любопытными. Не стал я скрывать. При грамотном подходе, сила мистик может открыть огромный спектр возможностей. Но ты глубоко заблуждаешься, считая, будто я хочу объединиться с тобой только из-за этого. Ты не знаешь, но на нашей планете живут около миллиона пришельцев, которые, как и ты, могут принимать чужой облик. Невозможно. Тем не менее это правда. Мутанты не единственные, с кем человечеству приходится иметь дело. Я лишь хочу, чтобы ты поняла. Меня привлекает не твоя способность, а ты сама. Ты уникальна, Рейвен, и прекрасна. Прекрати, зло воскликнула девушка. Не смей оскорблять меня. Я знаю, как я выгляжу. Как драгоценный сапфир самой искусной огранки. Рейвен, я посмотрел ей прямо в глаза. То, что ты не похожа на других, не делает тебя безобразной. Ты красива. У тебя безумно притягательные глаза, такие теплые, как лето, как одуванчики в солнечную погоду. В каждом твоем движении утонченность, к которой безуспешно стремятся миллионы девушек во всем мире, а когда ты мягко улыбаешься, твое лицо становится по-детски невинным и ужасно милым. Ты должна это знать, и я верю, что настанет день, когда это будет знать весь мир. Мисс Даркхолм, да будет вам известно, я никогда не вру и объединиться предложил, не только потому, что нахожу вас очень способной и очень привлекательной, но и потому, что верю, из нас выйдет отличная команда. Мистик не была так удивлена, даже когда я неожиданно для нее заявил, что мне известно, кто скрывается под оболочкой мисс Белый Реал. Девушка очень критично, я бы даже сказал, болезненно относится к своей внешности, полагая, что никто и никогда не сможет принять ее такой, какая она есть. Даже среди мутантов находились те, кого ее синяя кожа отталкивала. Поэтому-то она и привязалась к Магнета, который не просто топил за свободу и права мутантов, но и убедил ее в том, что нет ничего ужасного и страшного в ее внешности. Я поступил так же. На комплименты я никогда не был скуп, а Рэйвен они были нужны как живительный воздух. В словах своих я был абсолютно искренен, и девушка это почувствовала, оттого и потеряла на время дар речи. Что ж, теперь у Мистик есть выбор, присоединиться ко мне или остаться с Эриком. Разумеется, пока она останется с Эриком, а к единственно верному решению придет постепенно, день за днем вырисовывая в голове очертания нового, казалось бы невозможного, но такого желанного мира. «Я подумаю над твоим предложением», — прервала она молчание. «Не отказывать мне сразу было разумно и дальновидно, к чему категорическое «нет», если можно оставить место для маневра и хитрых проделок. Кто знает, быть может, в будущем по приказу Магнета ей придется принять мое предложение, чтобы иметь возможность следить за мной и контролировать меня. Вот только ни она, ни Магнета не знают, что обмануть меня невозможно, а контролировать, тем более. «Хорошо, найти меня, когда примешь решение», — сказал я, добродушно улыбнувшись. Девушка передо мной снова изменилась. Теперь она была зеленоглазой брюнеткой с нежной персиковой кожей. Красивая, но ничем не примечательная девушка лет 19-20 в легкой белой футболке и голубых джинсах выпорхнула из моей машины. Прежде чем закрыть дверь, она обернулась и сказала: «Передай мэру, что мне жаль». В голосе не было и капли сожаления. «Что ж, надо бы вызволить нашего несчастного мэра из чулана. Надеюсь, она не затаит обиду на мутантов». Эх, и зачем Рэйвен вообще приняла облик Реал? Других кандидатов разве не было? Входная дверь оказалась не заперта. Дверь в подсобку, на удивление, тоже. Белый Реал в синем платье, таком же, в каком Мистик пришла на концерт, только немного помятым, неподвижно лежала на прохладном полу, между стеллажами с бытовой химией. Отрешенный взгляд ее был направлен в потолок. Здесь было тесно и темно, я нажал на выключатель, чтобы не напугать девушку своим появлением. Как только включился свет, мисс Реал дрогнула и повернула ко мне голову. Глаза ее наполнились ужасом. Она бы точно закричала, но кляп во рту не давал ей пискнуть. В твердом намерении подняться с пола она принялась нелепо трепыхаться, но ее ноги и руки были связаны так, что исключалась всякая возможность не то что встать, даже просто сесть. Да, о создании для мэра комфортных условий Рэйвен не думала. Ну, хотя бы не убила, и то хорошо. Для того, кто не любит людей и уж тем более политиков, это вообще проявление небывалого великодушия. Я нагнулся и вытащил кляп. Белла глухо откашлялась и стала жадно глотать воздух. В такие моменты я всегда радуюсь тому, что у жертвы не заложило нос. Серьезно, почему никто не думает о том, что из-за стресса у человека с кляпом во рту могут появиться сопли? Тогда ведь он буквально задохнется от нехватки воздуха. «Кто ты?» — спросила мэр настороженно. «Чего ты хочешь, мисс Реал? Вы не узнаете меня?» Улыбнулся я девушке, осторожно освобождая ее от веревок. «Это внешность Алекса Рита», — вдруг воскликнула она. Похоже, Мистик изменила свой облик прямо на ее глазах, и теперь мэр полагает, что синяя девушка пришла к ней в новом обличье. «Я и есть Алекс», — вздохнул я, покончив с веревками. «Пойдемте, я отнесу вас наверх и все объясню». «Не трогай меня», — она выставила передо мной ладонь. «Я сама встану». Опираясь руками об пол, мисс Реал приподнялась и тут же завалилась обратно. Она лежала связанной слишком долго, ноги не слушались. Упертая, девушка попробовала встать еще раз, но снова безуспешно. Я не собирался больше смотреть на ее тщетные потуги, взял ее на руки и понес наверх. «Отпусти меня», — завопила она. «Ты связала меня, украла мое лицо, а теперь...» Я не перебивал ее до самой гостиной, и только когда уложил на диван, сказал мягким, но в то же время очень серьезным тоном: «Я не ваш обидчик, я настоящий Алекс Рид. Скоро кровоток нормализуется, и ваше состояние придет в норму». Красные, припухшие глаза смотрели на меня испытующе. Я вдруг подумал, что девушке хорошо бы поспать пару часов. Вид у нее был неважный, но спать она, кажется, и не думала. Медленно приподнялась и села, свесив затекшие ноги с дивана. «Что происходит? «Почему ты здесь?» – спросила она уже без всякой истерики. «Передо мной сидел мэр, собранный и готовый действовать. С чего бы начать?» – протянул я, опустившись на кресло напротив. «В общем, концерт прошел успешно. Ты произнесла отличную речь со сцены и получила от публики возгласы одобрения и поддержки. Так что об этом можешь не волноваться, твоя репутация не пострадала. Кстати, я рад наконец встретиться, мисс Риал». Девушка, устало морщись, потерла кончиками пальцев виски. «Я ничего не понимаю. Если ты действительно Алекс Рид, почему ты здесь? Кто тогда то существо, кто связал меня и украл мою внешность? Одна особа, которая решила использовать ваш облик, чтобы подобраться ко мне», честно ответил я. «Да, она попросила меня передать вам, что ей жаль». Мисс Риал презрительно скривила рот, но взгляд ее смягчился, ведь, как оказалось, целью одной особы был вовсе не мэр города. Из той бессвязной гневной тирады, которая оборвалась, только когда голова девушки коснулась дивана, я знал, какой ужас охватил ее, когда она увидела себя перед собой, как испугалась того, что некто с ее внешностью сотворит непоправимых, страшных дел, что жители Готэма теперь в смертельной опасности, а их даже некому предупредить об этом, ведь единственный человек, который может это сделать, оставлен связанным в чулане умирать, именно умирать, потому как в ближайшие несколько дней она никого в гости не ждала, а работники клининга приехали бы не раньше субботы. «Думаю, тебе надо поесть», — заключил я, услышав нарушившее тишину голодное урчание. «Пойдем на кухню, я накормлю тебя обедом богов», причем буквально, я поднялся и протянул девушке руку. Белла на мгновение задумалась и согласно кивнула, но руку не подала. Осторожно встав на ноги, первые шаги она сделала с некоторым недоверием, и только потом решительно зашагала на кухню. Я незаметно для нее материализовал стакан с соком Адинира, фрукта царства Асгарда. «Вот, выпей». Уговаривать не пришлось. Девушка вырвала стакан из моих рук и принялась жадно глотать. Бедную совсем замучила жажда. «Что это?» Ее глаза восхищенно округлились. «Сок, который пьют скандинавские боги Асгарда». Я протянул девушке еще один стакан. Как викинги, в большинстве своем, они предпочитают пиво и прочее хмельное, но, стоит признать, безалкогольные напитки у них получаются не хуже. Последним глотком Белла чуть не подавилась, ибо до ее слегка замутненного сознания наконец дошло все то, что я говорю и делаю. «Откуда ты достал этот стакан и этот сок?» Я улыбнулся и материализовал на столе 10, приготовленных лучшими поварами Асгарда, блюд. Над некоторыми все еще поднимался густой ароматный пар. Фокус шокировал мэра, она снова насторожилась, но ненадолго. На голодный желудок никто не способен поддерживать свои подозрения и сохранять бдительность, особенно когда перед ним манящий стол. Вот и мисс Риал не удержалась, плюхнулась на стул и, подхватив блюдо с пирожными, принялась жевать. Нет ничего проще, чем заслужить доверие собеседника, накормив его вкусной едой, особенно когда он голоден. «Так ты мета-человек?» – спросила девушка между делом. «Нет, но это сложно объяснить. Я просто человек с особой силой. Благодаря этой силе я смог распознать твоего обидчика. Тот, кто это сделал со мной, мета-человек, мутант, хотя, по сути, это одно и то же. Она поступила невежливо, я бы даже сказал, подло, но прошу, не стоит из-за этого впадать в крайности винить всех мутантов. Как и среди людей, среди них есть как хорошие, так и плохие. Не собираюсь я стричь всех под одну гребенку из-за одной единственной синей стервы». Девушка все еще была зла. Ядовитый плющ уже доказала, что металюди – нечто большее, чем мы привыкли считать. Она спасла Готэм и теперь борется за право стать официальным голосом природы. Да, у Эйви дел не в проворот. Скоро она станет защитником окружающей среды с соблюдением всех формальностей и сможет законно вещать с высоких трибун. И с ней придется считаться всем, не столько потому, что ее лучше не злить, сколько потому, что прекрасной дриаде лучше знать, в чем нуждается растительный мир, к тому же в ее руках сосредоточено то, от чего человечество теперь ни за что не откажется. Универсальное противоядие и деревья-очистители воздуха от вредных веществ. И это только на начальном этапе своего становления как законопослушного и полноправного члена общества. В своей предвыборной кампании я говорила, что собираюсь поддерживать людей со сверхспособностями. Мнение своего из-за случившегося я не изменю. «Рад это слышать», — улыбнулся я. Поддержать твою кандидатуру и порекомендовать тебя Брюсу было правильным решением. Я знаю, что победой на выборах обязана вам двоим, но не нужно полагать, что вы теперь можете мной управлять. Я мэр Готэм-Сити, и все, что буду делать на благо города, и не позволю никому контролировать себя. Разгорячилась девушка. Я обещала искоренить коррупцию и избавить Готэм от преступности. Хорошая цель, правильная, и я тебя в этом полностью поддерживаю. Вот только тебе будет сложно осуществить ее, будучи обычным человеком среди толпы хищников. Не забывай, ты стала мэром города, который держит уверенное первенство по количеству преступлений. Я знала, на что шла, буркнула Белла, и не отступлю. В таком случае я хочу оказать тебе небольшую помощь. Так, по-дружески. Глава 394. Ангел-хранитель. Мисс Риал молча встала, подошла к крану и набрала в стакан обычной воды, а затем, не проронив ни слова, вернулась за стол. Все действия она проделала настолько лениво, что я понял. Она дает себе время обдумать происходящее. Я материализовал выращенное моей милой дриадой сочное зеленое яблоко, уселся напротив мэра и стал с хрустом жевать, ожидая ответа. «Какую помощь?» – произнесла она наконец. «Неужто хочешь защитить меня от злодеев?» – вопрос вышел несколько язвительным. «В некотором роде», – мягко улыбнулся я, – «то ли прошло отупляющее чувство голода, то ли мое стремление подружиться показалось ей чересчур навязчивым, но теперь девушка смотрела на меня с небывалой подозрительностью». Немного помолчав, она строго, не сводя с меня глаз, спросила: «Кто ты такой, Алекс Рид?» Я дожевал яблоко и произнес со всей серьезностью: «Я, твой ангел-хранитель». Она невесело усмехнулась: «До сих пор я считала тебя человеком индустрии развлечений, да яркой звездой, талантливым, богатым и преуспевающим, но всего лишь человеком. Как оказалось, я ошибалась. Ты общаешься с мутантами, которые могут принимать чужую внешность, обладаешь сверхспособностями и при этом не боишься мне их демонстрировать. Я доверяю тебе, Белла Риал. Как и ты, я очень люблю Готэм и хочу, чтобы мой город процветал. К слову, это я, чтобы спасти Готэм от катастрофы и остановить злодея Рас Аль Гула, взорвал монорельсовую дорогу. Это же Бэтмен и его команда спасли город», — не поверила мне девушка. «Я был в команде. Черный костюм, белая маска, прозвище Интеллектуал. Слышал о таком герое? В последнее время я стал знаменит, знаешь ли?» «Нет», — увидев на ее лице невозмутимость, я досадно вздохнул. «Эх, ну почему так трудно набирать популярность? А ведь я спас целый мегаполис. Причем два, нет, уже три мегаполиса. Я слышал об этом герое», — неожиданно заявила Белла, чем вызвала во мне волну невыразимой радости. «Никогда не думала, что за маской Интеллектуала скрывается такой знаменитый человек. Ты даже не представляешь, кто скрывается за маской Бэтмена, но не будем об этом. Я лишь хочу, чтобы ты знала, я на стороне хороших парней, так что можешь мне доверять». Мисс Риал сделала глоток воды, затем спросила: «Ты знаешь, что случилось с Линкольном Марчем и почему Мария Пауэрс сняла свою кандидатуру?» «Знаю, только история эта слишком длинная». «Ты имеешь отношение к исчезновению Марча?» Сразу же последовал другой вопрос. Пристальный выжидающий взгляд говорил, что молчание девушку не устроит. «В некотором роде. Он мертв, хотелось бы мне знать». Восстановление острова Нераус начали с разбора завалов химического завода. Деньги на ликвидацию последствий катастрофы по большей части выделила компания Вайни Интерпресес, поэтому со странным желанием главного благодетеля никто не спорил. Брюсу не терпелось, вытащив тело Марча, сделать тест ДНК и убедиться в том, что они с ним не братья, что Линкольн лишь выдавал желаемое за действительное. Завал расчистили, но тело не нашли. Можно было бы с уверенностью заявить, что Марч выжил, но делать этого не собирался ни Бэтмен, ни я. Однако мы оба были убеждены, что в неопределенном будущем еще услышим об этом человеке. Могу лишь сказать, что он был злодеем, Белла, очень нехорошим человеком, который состоял в культе, где поклонялись демону. Также он был одним из тех, кто хотел уничтожить Готэм и, возродив его из пепла, построить на его месте новый, совершенный город. Марч пал в сражении с Бэтменом, но дальнейшая его судьба неизвестна. Мисс Риал глубоко вздохнула. «Очень сложно поверить всему тому, что ты говоришь. У меня и видеодоказательства есть, если нужно», — положил я на стол очки голограммы. «Можешь вечером глянуть на досуге. Городу повезло, что новым мэром стала ты, а не Марч или Пауэрс. За последней тоже кроется немало секретов, и в ту ночь эти секреты сослужили ей плохую службу. Почему мне кажется, будто ты пытаешься сказать, что мэром я стала не только потому, что ты публично выразил мне свою поддержку, но и потому, что разобрался с моими конкурентами. Она болезненно потерла виски. А теперь, когда я нахожусь там, где тебе нужно, ты предлагаешь мне какую-то защиту. Как мне прикажешь ко всему этому относиться? Белл-Реал, ты находишься там, где нужно не только мне, но и всему городу. К сложившейся ситуации советую относиться без лишней подозрительности, это трата времени, потому что я абсолютно искренен. Меня можешь считать своим ангелом-хранителем. Очень скоро ты поймешь, что это лучшее описание меня. И раз уж мы вновь заговорили о защите, давай это как следует обсудим. Я положил руки на стол, и в моей ладони возник красивый фиолетовый цветок. Белла с любопытством на него посмотрела. Ты хочешь искоренить коррупцию и сократить преступность. Звучит, как нечто невероятное, не находишь. И дело не в том, что такое невозможно осуществить, а в том, что на пути к этому будут стоять серьезные преграды. Я готова преодолеть каждую, твердо заявила Реал. Не сомневаюсь. Я к тому это говорю, что одной решимости для достижения твоих благородных целей недостаточно. Сколько человек, занимавших должность мэра до тебя, говорили эти же слова, а скольким удалось осуществить сказанное? Ни одному. Они не были честны. Ну не все же. Кто-то наверняка, как и ты, желал Готэму процветания, даже делал какие-то шаги к этому, но раз за разом натыкался на непреодолимый барьер, испытывал давление, которому невозможно сопротивляться, в итоге сдавался, и его поглощала тьма города. Думаешь, тебя это минует? Если ситуация такая безвыходная, как ты говоришь, значит, мне нужно просто сдаться. Бросить Готэм на произвол судьбы? Я такого не говорил. Я лишь сказал, что на пути тебя будут ждать трудности. Ты совсем одна, у тебя нет союзников ни среди политиков, ни среди бизнесменов, не так ли? Уйдет много времени, прежде чем ты соберешь команду из доверенных лиц, а потом, когда головой погрузишься в проблемы Готэма, обнаружишь первое серьезное препятствие – преступные кланы. Если перейдешь им дорогу, они просто попытаются тебя убить. Если ты вообще кому бы то ни было перейдешь дорогу в Готэме, тебя попытаются убить, ну, или в крайний случай напугать, шантажировать и убрать. В этом городе законы работают кое-как, это я и хочу исправить. Хочу, чтобы на улице Готэма вернулся закон, порядок, демократия. Будем реалистами. Обычный человек руководить этим городом не может. Сегодня ты должна была в этом убедиться. Ты всего лишь пару дней как мэр, а тебя уже заперли в чулане собственного дома. Сколько таких инцидентов будет в будущем, ты уже подумала. Ты знаешь, сколько в Готэме личностей со сверхспособностями, которые подчиняются мафиозным кланам. Чего ты от меня хочешь? Взревела девушка и вскочила с места. Чтобы я подала в отставку. Чтобы сидела тише воды и ниже травы и никуда не лезла. Напротив, я хочу, чтобы ты с головой погрузилась в реформы и сделала то, что обещала. Сядь и выслушай меня до конца. Я уже ничего не понимаю. Ты можешь сказать простым языком, чего ты хочешь? Чтобы я умерла от слишком активной работы? Чтобы вообще не работала? И зачем тебе этот фиолетовый цветок? Ткнула она пальцем на сердцевидную траву, которую я все еще держал в руке. Этот цветок имеет непосредственное отношение к нашей беседе. Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы избежать все упомянутые мной риски? Стать сильнее самой, громогласно провозгласил я. На лице мэра застыло неподдельное изумление, а я продолжил. Если ты сама станешь обладательницей сверхсилы, тебе не нужно будет никого бояться, ты сможешь осуществить все свои замыслы и никто не сможет запугать тебя. Это, Белла в волнении опустилась на стул. Погоди, как такое возможно? Этот цветок может дать тебе силу суперсолдата. Она посмотрела на сердцевидную траву с недоверием. Если бы ты обладала силой, тебя бы не смогли так просто связать и бросить в чулан. Если это все правда и ты действительно можешь наделить меня способностями, значит можешь сделать это и с остальными. Белла подняла на меня беспокойный взгляд. Скольким ты уже дал силу? Многим, но это не важно. Главное, ты можешь быть в их числе. Почему ты это делаешь? Это не украшение подарить, это нечто большее. Ах да, украшение. На столе перед Беллой возник футляр с ожерельем. Это уникальный боевой костюм. Он защитит тебя практически от любой физической атаки. С ним ты будешь в относительной безопасности. Алекс, чего ты хочешь? Усталым тоном протянула Реал. чтобы я была на твоей стороне. Хочешь иметь ручного мэра, влиять на политику? Да, я хочу, чтобы ты была на моей стороне, признал я откровенно. Но ручной мэр мне не нужен, как и влияние на политику. Я не собираюсь лезть в управление городом, мне это не интересно. Я хочу спокойно заниматься развитием своей компании и понемногу улучшать Готэм, а для этого не обязательно иметь, как ты выразилась, ручного мэра. Я и так уже обладаю в этом городе огромным влиянием. К примеру, могу решить проблему твоего одиночества. Че что? Белла очень выразительно округлила глаза. Не в этом смысле, покачал я головой, но тут же усмехнулся. Вернее, не только в этом. У тебя ведь еще нет в мэрии сторонников, тех, на кого можно рассчитывать. У меня есть связи, так что насчет этого можешь не волноваться. Я теперь фактически руководитель Совиного суда, или точнее, уже Темного суда. Вся пережившая ночь софэлита Готэма, состоящая в организации, подчиняются мне. Белла, я помогаю тебе, потому что доверяю. Я знаю, что ты хороший человек и искренне хочешь сделать Готэм лучше. Поверь мне, я чувствую, когда люди лгут. Я хочу, чтобы ты достигла все свои намеченные цели, а в процессе достижения могла рассчитывать на мою полную поддержку, по крайней мере, до тех пор, пока твои действия идут на благо Готэма. И ты совсем не собираешься меня ни о чем просить, вся твоя помощь безвозмездна, уточнила она в довольно язвительном тоне. С доверием у нее не все в порядке. Впрочем, для мэра это не такая уж и плохая черта. Все волнующие вопросы важно прояснять, скрытые интересы выявлять. Я бы предпочел, чтобы мои дары послужили началом наших теплых, дружеских отношений. Дружба значит для меня гораздо больше, чем партнерство. Партнеры не делают ничего безвозмездно, в отличие от друзей. Значит, ты не собираешься меня ни о чем просить? Я этого не говорил. Друзья могут просить об услугах, верно? Если это не противоречит их убеждениям, то все должно быть в порядке. Ну, что, мисс Риал, хотите стать моим другом? Протянул я ей руку. А у меня есть выбор. Она крепко пожала мою ладонь. Только имей в виду, я не буду исполнять просьбы, которые посчитаю неправильными. Я не позволю, чтобы личные отношения навредили Готэму. Все хорошо, я понимаю. На моем лице засияла радостная улыбка. А просьбу выписать одного холодного пациента Аркхема можно считать неправильной? Спросил я как бы между прочим. Вечером этого же дня я отправился в Аркхем. Что тут можно сказать? Место это все такое же жуткое. Вышедшие в ночь сов погулять по окрестностям и подышать свежим воздухом пациенты снова изнывали от скуки в своих тесных палатах. В общем, мало что здесь поменялось, разве что директор сменился. Джонатан Крейн, бывший руководитель лечебницы, был объявлен для этой работы непригодным, а также немножечко душевно больным. Эх, возможно, это проклятие этого места, ведь еще ни один из директоров лечебницы не ушел по собственному желанию, все они в конечном счете сами становились пациентами Аркхема. Можно подумать, лечебница не терпит ни одной пустой палаты и стремится заключить в них кого угодно. Как бы там ни было, я пришел сюда кое-кого забрать. Этот пациент представляет серьезную угрозу обществу, а потому просто так выписать его из лечебницы нельзя. Благо мне уже не впервой вытаскивать отсюда особо опасных пациентов под свою ответственность. Ядовитый плющ, например, стала героиней Готэма, так что теперь я в каком-то смысле знаменит тем, что даю преступникам второй шанс на исправление. Я заявил об этом публично, поэтому больше никто не станет осуждать меня так, как это делали в момент выписки Айви. В прошлый раз, чтобы добиться разрешения отпустить Дриаду, Брюс Уэйн и Джеймс Гордон написали для меня рекомендательные письма. В этот раз я могу обойтись и без них, поскольку получил карт-бланш от мэра. Наверное, сегодня я осмелился бы назвать себя самым влиятельным человеком Готэм-Сити. Я обладаю огромной популярностью и поддержкой жителей города, на моей стороне миллиардер Брюс Уэйн, комиссар полиции Джеймс Гордон, а теперь еще и мэр Белла Риал. И это не считая Саманту Ванавер, Марию Пауэрс и сотню членов Темного суда, которые сделают ровно то, что я им велю. Я мог бы обойтись и без поддержки мэра, мог бы вообще не строить с ней дружеских отношений, но я хочу, чтобы в Готэме царил мир, а для этого во власти должен сидеть надежный человек, и, что важно, человек этот должен уметь постоять за себя. Поэтому-то я и превратил нашего мэра в неуязвимую крепость. Она выпила сок сердцевидной травы, проглотила препарат неуязвимости и надела ожерелье из виброниума. Теперь о ее безопасности можно не беспокоиться. Почувствовав силу, которой она стала обладать, и осознав, что я для нее сделал, Белла Реал оттаяла и открылась мне. Мы долго говорили о будущем Готэма, обсуждали ее ближайшие планы. Она с интересом слушала мои замечания в области культурной политики. По разговору она поняла, что власть меня действительно мало волнует, а вот благополучие Готэма очень даже. Ушел я из ее дома благодетелем, мудрым советчиком, другом. И, конечно же, она обещала исполнить мою скромную просьбу, дать согласие на выписку из Аркхема особо холодного пациента, которому мне непременно нужно сказать, не все в жизни потеряно и порой чудеса все же случаются. Глава 395. Грешница. После ночи сов было принято решение усилить меры безопасности в Аркхеме. Теперь попасть внутрь стало еще сложнее, а выйти без должного пропуска и разрешения практически невозможно. Мне же оказаться внутри не составило никакого труда, ведь я заранее оповестил друга о своем прибытии. На пропускном пункте меня встретил капитан Крюк, вернее Аарон Кэш, мой старый приятель. «Здравствуй, дружище!» — весело воскликнул я, глядя на его как всегда серьезное, сосредоточенное лицо. «Не могу сказать, что я бесконечно рад тебя видеть, но, похоже, у меня нет выбора». Пожал я плечами и протянул левую ладонь для рукопожатия. Аарон угрюмо уставился на протянутую руку, затем перевел тяжелый взгляд на железный крюк, который торчал из левого рукава его рубашки вместо кисти рук. «Смеешься?» — он помахал протезом перед моим лицом. «Точно. Поспешил чутко, дружище. Последовательность перепутал, так сказать». В моей руке возникла маленькая бархатная коробочка, в которой лежал черный металлический браслет, строгого, но непримечательного плетения. «Ты чего это?» — растерялся Аарон. «Не пойми меня неправильно. Я тебя, конечно, люблю, но мое сердечко уже занято», — произнес я опечаленно. «И слава богу. В общем, я ведь обещал помочь тебе вернуть руку. Так вот, это не просто браслет, а высокотехнологичный протез. Надень и убедись сам». Аарон принял подарок неохотно, косясь на меня с недоверием, видимо раздумывая, а не разыгрываю ли я его. Но вот он защелкнул на запястье замочки, и браслет стал стремительно распадаться на части и выстраиваться в совершенно иную форму. Наноботы, точно проворные муравьи, облепили искусственную конечность и принялись избавляться от мешающей им детали. Когда железный крюк оказался на полу, на левой руке Аарона уже красовался новый протез, полностью имитирующий человеческую кисть. Вполне возможно, незнающий человек принял бы его за черную своеобразную перчатку, натянутую на совершенно здоровую руку. Охранник разглядывал технологическое чудо с изумлением, он двигал пальцами, касался ими своего лица и удивленно ахал. Протез был оснащен чувствительными датчиками, которые позволяли владельцу получать такие же тактильные ощущения, как если бы рука была настоящей. Радостно улыбаясь, я похлопал по мальчишески восторженного Аарона по плечу. «Согласен», — произнес я важно. «Я, конечно, человек потрясающий, но настолько превозносить меня все же не стоит. Это ведь всего лишь протез, который может полностью покрыть тебя непробиваемой броней и защитить даже от острых клыков убийцы Крока. В этом нет ничего особенного, к тому же браслет не то чтобы сильно дорогой. Он всего-то изготовлен из самого дорогого металла в мире, вибраниума, 1 грамм которого оценивается в $10 000. Может, тогда обратно заберешь?» — вмиг посерьезнел Аарон и попытался нелепо стянуть протез. «Эй, я же от чистого сердца, так что прими его и не вякай. Считай, это подарок в честь твоего повышения». После ночи сов, когда выяснилось, что во время нападения когтей на Аркхем большинство стражей не только не встали на защиту пациентов, но и трусливо сбежали в подвал, было принято решение о полной замене отвечающих за безопасность сотрудников. Аарон Кэш оказался единственным, кто храбро и достойно исполнил свой долг, к тому же с единственно здоровой рукой, так как другую потерял за пару дней до этого и тоже защищая лечебницу. Поэтому его, как ветерана Аркхема, назначили новым главой охраны. Должность эта крайне ответственная, а главное, чрезвычайно опасная, тем более для того, у кого вместо руки железный крюк. Сомневаться в профессионализме Аарона не приходится, но в Аркхеме уж слишком агрессивные пациенты, поэтому я решил ему немного помочь, так сказать, обезопасить и облегчить ему работу. Протез, который любезно изготовили инженеры Недовиллира, был слегка упрощенной версией руки, разработанной для Мисти Найт. С этим девайсом Аарону можно будет больше не бояться заходить в палаты к особо опасным пациентам, и ответственный глава охраны сможет предоставить надежную защиту для всех и от всех обитателей лечебницы. Спасибо, Аарон протянул мне руку с протезом. Вот, теперь другое дело. Крепко сжал я ему ладонь. Друг принял непривычно сконфуженный вид. Ты только не заплачь. Я обхватил его одной рукой за шею. Кстати, как у тебя дела на любовном фронте? Мое чудо-лекарство произвело на доктора Карвера должное впечатление, только не говори, что упустил шанс, который я преподнес тебе на блюдечке. Не твое дело, рявкнул Аарон, но тут же смущенно пробормотал. У нас все хорошо, отлично, не то я беспокоился. Ладно, веди меня, начальник Кэш, хлопнул я его по спине, едва не сбив с ног. Пока мы шли по знакомым мне коридорам в зону особо опасных пациентов, периодически останавливаясь, чтобы открыть запертые по разному типу двери и проходы, я спросил у Аарона о новом директоре лечебницы. Ее зовут доктор Элис Синнер. Она была сначала заместителем Хьюга Стрэнджа, а потом и Джонатана Крейна. Когда Крейна заключили в Аркхем, должность директора перешла к ней. Нет, ну серьезно, это место проклято, вернее, его руководящая должность. Я уж думал, после Стрэнджа и Пугала хуже быть не может, ошибался. Элис Синнер, фамилия которой переводится как «грешница», еще одна сумасшедшая особа. Ей самой место в одной из палат Аркхема, впрочем, как и всем директорам этой лечебницы, которые были до нее. Наконец мы прошли последнюю бронированную дверь и остановились. Напротив одной из палат стояли три человека в белых лабораторных халатах, двое мужчин и девушка. Девушка, которой на вид не было и 30, что-то настойчиво объясняла коллегам, а те внимательно и, я бы даже сказал, слегка побаиваясь, слушали ее. Наше появление их отвлекло. Мужчины с облегчением вздохнули, когда внимание девушки переключилось на нас. Жестом отослав коллег работать, она неторопливой, но уверенной походкой подошла к нам. «Приветствую вас, мистер Рид. Я Элис Синнер, новый директор этой лечебницы. Рад познакомиться с вами, доктор Синнер», – пожал я ей руку. «Руководить этой клиникой непросто. Надеюсь, вы не находите это слишком затруднительным». «Вовсе нет, я довольно долго работала здесь заместителем, так что деятельность мне знакома и мало чем от прежней отличается, разве что ответственности стало чуть больше», — пояснила она будничным тоном. Несмотря на показную простоту, выглядела Элис довольно надменно и властно, хотя ее вытянутое, утонченное лицо почти не выражало никаких эмоций, разве что большие карие глаза отдавали едва уловимым лукавством. Это была несомненно яркая девушка, но девушка опасная, изворотливая и мстительная, наслаждающаяся властью над окружающими. Неудивительно, что ее подчиненные подсознательно испытывали перед ней непреодолимый страх. Однако если оценить ее внешний вид, не уходя в чувственный мир, то Элис Синнер выглядела совершенно обыкновенной девушкой, каштановые волосы которой заплетены в причудливые 7 кос. В каждую косу была вплетена красная лента. Я знал, что на каждой из этих лент записано по одному из 7 смертных грехов. Мне доводилось слышать о вас, доктор Элис. У вас была непростая жизнь. Я не единственная, с кем жизнь обошлась подло, мистер Рид. И эта лечебница явный тому пример. Большинству здешних пациентов досталось куда больше, чем мне. В комиксах Элис действительно взяла на себя руководство психиатрической клиникой. Правда, то, как она получила эту должность, та еще история. Впрочем, прошлой девушке история гораздо интереснее, потому как неплохо раскрывает ее натуру и непростой характер. Родители Элис были лидерами религиозного культа под названием Люкс Беата, что переводится как «благословленный свет», и верили, что они избраны для того, чтобы вести немногих достойных людей путем очищения, прямиком на высший уровень небесного царства, стать VIP-персонами рая, так сказать. Они полагали, что скоро наступит конец света, и решили устроить массовое самоубийство. Уговорили своих последователей, около 170 человек, среди которых были мужчины, женщины и даже дети, выпить смешанный с цианидом сок. Элис оказалась единственно выжившей, благоразумно выплеснувшей яд. Такова официальная версия произошедшего. В действительности культ умер за неделю до запланированной даты самоубийства, родителей и всех прочих членов культа отравила сама Элис. Незадолго до случившегося родители застали дочь с одним из своих последователей, тут же окрестили ее и ее избранника нечистыми и заставили раскаяться в содеянном. Молодой человек сразу же отрекся от Элис и принялся вымаливать прощение у руководителей культа. Разгневанная, оскорбленная Элис решила всех наказать. Они бы и так все умерли через неделю, но она дожидаться этого дня не захотела, помогла им уйти из этого мира раньше. И вот такой вот человек возглавил Аркхем. Почему я нахожу это нормальным? Мне кажется, я забью тревогу скорее тогда, когда этим местом будет руководить нормальный, адекватный человек. Такое ощущение, что лечебница нормального попросту не примет, а если такой все же придет, Аркхем извратит его и превратит в угодного себе наместника. «Я восхищаюсь вами, мистер Рид», — сказала неожиданно доктор Синнер. «Вы даете шанс людям, утратившим свою человечность. Восхищаюсь, но в то же время не понимаю, чего именно, откуда у вас вера в них. Свою я давно растеряла. Я привык искать в людях добро, и зачастую оно находится, просто скрыто очень глубоко. Поиск не из легких, конечно, но если дело того стоит, я готов рискнуть», — ответил я, мягко улыбаясь. «Какими бы ни были грехи, никогда не поздно их искупить, во всяком случае, нужно попытаться. Не разделяю ваши идеалистические взгляды, но оспаривать не буду. Все документы по Фризу готовы», — сказала девушка. «Можете забрать его хоть сейчас, благодарю. Вы ни разу до этого не общались с ним. Почему так уверены, что он согласится быть под вашим надзором? Не бойтесь, что, выйдя на свободу, он вернется к прежним, преступным делам. Не волнуйтесь, доктор Синнер, я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Будьте уверены, после короткой беседы мистер Фриз выйдет из Аркхема другим человеком». Девушка мне, разумеется, не поверила. Тактично промолчав, она жестом пригласила меня следовать за ней. Она отперла все замки, а Аарон потянулся к холодной ручке, чтобы распахнуть тяжелую дверь. В этот момент Элис увидела, что у начальника охраны высокотехнологичный протез. С удивлением она наблюдала, как ловко Аарон управляется новой кистью. Когда из палаты повалил холодный пар, она перевела на меня вопросительный взгляд. Я робко улыбнулся. Должно быть, Элис поняла, что я единственный, кто мог оснастить мужчину столь дорогим устройством. «Температура внутри довольно прохладная», — заметила доктор Синнер, бросив оценивающий взгляд на мою легкую рубашку и тонкие хлопковые брюки. «С вами все будет хорошо?» «Вполне, я неплохо переношу холод», — отозвался я и вошел в апартаменты Фриза. Дверь за мной закрылась. Я окинул взглядом палату. Ничего с момента нападения когтей здесь не изменилось. Все так же серебрился пушистый иней, было холодно и пусто, а в углу на ледяной лежанке напротив ледяной тумбочки сидел, опустив плечи, грустный мистер Фриз. Он поднял на меня голубые глаза. «Здравствуйте, доктор Фриз», — тепло улыбнулся я. «Я вам не помешал? Кто ты?» «Паренек, который пришел сделать вам кое-какое предложение». Фриз нахмурился, на бледном лбу появились глубокие вертикальные морщины. Кажется, сказанное показалось ему смутно знакомым, и он вспоминал. Наконец лицо его прояснилось. «Ты тот самый герой?» – предположил он, и его глаза устремились на стоящий на тумбочке снежный шар. «Тот, кто восстановил?» «Да, это я». «Скрывать не было необходимости. Помните, что я вам сказал в тот день, что ты предложил бы мне работу, в обмен на желание?» «Так и есть, я могу исполнить то, о чем вы так страстно желаете, доктор Фриз, то, к чему все это время отчаянно стремитесь, я могу излечить вашу жену». Мистер Фриз замер, на какое-то время даже перестал моргать, затем вскочил на ноги, взволнованно выпрямился во весь рост и дрожащим голосом, будто ему было невыносимо холодно, спросил: «Ты говоришь правду?» «Нет», — покачал он головой, «сколько бы я ни искал лекарства, так и не смог найти. Моя дорогая жена, моя Нора, она ведь еще жива, верно? Синдром Макгрегора, страшное заболевание, но я в состоянии его вылечить, для этого мне нужно всего лишь 30 минут. Как? У меня есть уникальное лекарство, которое может справиться практически с любой болезнью. Значит, ты можешь вылечить и меня?» Виктор так оживился, что его несчастное лицо от внезапно вспыхнувшей надежды помолодело на пару лет. «Посмотри на это», — вытянул он вперед собой холодные, посиневшие руки. «Я уже никогда не смогу обнять ими свое сокровище. Как бы я хотел, когда моя драгоценная Нора очнется, прикоснуться к ней и ощутить ее тепло. Я даже не смогу быть с ней рядом, ведь я могу жить только в таких ужасных условиях, в этом ледяном аду, но она другая. Не хочу, чтобы Нора страдала из-за меня. Увы, мое лекарство не способно вылечить вас, доктор Фрис. Эликсир ямы Лазаря может вылечить любую болезнь, но, к сожалению, состояние мистера Фриза не может считаться болезнью, это уже мутация. Ядовитый плющ, клетки которой также прошли через изменения, не вернулась к своему прежнему состоянию, хоть и искупалась в ванне с эликсиром. Также лекарство не повлияло на тех, кто был суперсолдатом, оно не сделало их снова обычными людьми. Но мы сможем найти решение, подбодрил я упавшего духом мужчину. Ваша жена не будет испытывать дискомфорта рядом с вами. Как видите, я сейчас здесь и даже не обращаю внимания на минусовую температуру. Когда воссоединитесь с Норой, можете начать поиски лекарства уже от собственной болезни, а я в этом буду вам активно помогать. Вам больше не придется грабить банки и искать деньги нечестным путем. Я буду финансировать все ваши исследования. К слову, у меня есть тела ледяных великанов из далекого мира Йетунхейм. Возможно, изучив их, вы найдете ключ к решению вашей проблемы. Глава 396. Нарака. В Недовеллире и Вавилоне работа никогда не утихает. Однако ни мастерская, ни лаборатория за прошедший месяц не добились каких-либо значимых результатов. В кузнице богов инженеры трудились над разработкой печи, которая бы позволила им работать с металлом Ру, трудились, правда, без особых успехов. Создание подобной технологии оказалось задачей более трудной, чем виделось изначально, до сих пор по этому делу не было существенных подвижек. И чтобы не работать совершенно впустую, инженеры параллельно занимались собственными проектами, а когда я велел изготовить еще партию ожерелья из виброниума, принялись за задание с небывалой охотой, поскольку им было стыдно за медленный прогресс в создании печи. Раньше владение лишь небольшим количеством виброниума заставляло нас расходовать этот ресурс очень экономно. Теперь же на какое-то время мы могли себя не ограничивать. Подчинив себе совиный суд, я первым же делом велел Саманте предоставить мне список ресурсов, которыми организация обладает. Список меня разочаровал. У суда оказалось гораздо меньше виброниума, чем я рассчитывал, всего 200 килограммов. Это много, но недостаточно для столь мощной, а главное, богатой организации, как Совиный суд. Саманта объяснила это тем, что большую часть средств они вложили в подготовку к ночи сов. Они поставили все, что у них было, на сражение, которое должно было определить судьбу Готэма, поэтому их запасы теперь столь скудны. Конечно, помимо этих 200 килограммов, в инвентаре у меня лежит целая клетка, состоящая из чистого виброниума, в которую меня заточила мадам Пауэрс. В отличие от металла Ваканды, с Дионизием дела обстояли куда лучше, хотя его запасы тоже истощились, по словам Саманты. Но то, что в хранилище суда лежало около полтонны темного металла, значительно поднимало мне настроение. Позже, оказавшись в хранилище, я изъял почти весь Дионизий, оставив около 10 килограммов на срочные нужды и поддержание жизни когтей. Да, от убийц зомби суда я избавляться не стал, оставил их лежать в своих криокамерах до лучших времен. Сворачивать добычу Дионезия тоже не стал, ведь данный минерал слишком драгоценный ресурс. Я лишь велел действовать осторожнее, не подвергая город опасности, это, очевидно, замедлит добычу, но все же не критично. Помимо двух основных материалов, представляющих для меня наивысшую ценность, Судцов имел огромный денежный капитал, тонны золотых слитков, драгоценностей, древних артефактов, книг и прочее. Денег я не тронул, ведь это общак организации, как и золото. Взял я артефакты, которые пойдут в музей, и книги, которые могут повысить характеристику мудрости. В Вавилоне дела обстояли ничуть не лучше, а скорее, даже хуже, чем в мастерской. Ковита ломала голову над кровью Тора, Одина и ледяных великанов Йетунхейма, все без толку. Остальные сотрудники также работали не покладая рук, но даже совместными усилиями не могли расшифровать ДНК асгардцев. Исследовать геном жителей иных миров оказалось в разы тяжелее, нежели мидгардцев, возможно, потому, что никто до сих пор не имел дела с ДНК пришельцев, не было маломальски приличных исходных данных, способных ускорить процесс исследования. Ковита Раа, как глава Вавилона, приняла решение изучить вначале гены ледяных великанов, посчитав, что разобраться в них будет легче, а дальше, когда они получат должный опыт обращения с инопланетной ДНК, можно будет приступить к исследованию крови Тора и Одина. Работая над ледяными великанами, Не нужно было беспокоиться о нехватке материала. Все-таки во время сражения в Пуэнте-Антигуа я закинул в инвентарь несколько десятков тел великанов Йетунхейма, в том числе и их короля Лафея. А из Асгарда я привез лишь маленькие склянки с кровью и волосами Тора и кровью Одина. С таким объемом материала особо не разгуляешься, а вот великанов, целая гора. Изучай, не хочу. Чтобы помочь ученым Вавилона выйти из создавшегося тупика, я принял решение привести им подмогу. Кто, как не мистер Фрис, лучше всех разбирается в том, что называется ледяным. Притом Виктор Фрис не просто какой-то там злодей, а ученый с докторской степенью по физике, химии, нейробиологии, медицине и машиностроении, еще он настоящий эксперт по крионике и выдающийся биоинженер. А то, что Виктор, обладатель Нобелевской премии, заслуживает отдельного упоминания. Такой человек будет огромным подспорьем как для Вавилона, так и для Недовеллира. Фрис собственноручно разработал для себя криогенный костюм и замораживающую пушку, а это говорит о том, что он как минимум неплохой инженер, а в генетике он стал блестяще разбираться, после того как проштудировал гору материала по данной тематике, чтобы найти способ вылечить жену. Оставался вопрос, в какое из предприятий его нанять. Я решил, ни в какое. Виктор слишком нелюдимый персонаж, было бы неправильно заставлять его работать с большим количеством людей под одной крышей. Уверен, со временем он социализируется, думаю, жена повлияет на него живительно и он станет более открытым. Ну а пока я устроил его отдельно. Долго не думая, я выкупил его же собственную лабораторию, которую власти конфисковали, когда мистера Фриза поместили в лечебницу. Конечно, нельзя сказать, что лаборатория принадлежала Виктору. Это был старый заброшенный склад, который доктор незаконно переоборудовал в рабочее помещение. В лаборатории я сделал капитальный ремонт, закупил все необходимое оборудование и установил мощные кондиционеры для охлаждения воздуха, чтобы доктору было комфортно работать. Это уже обошлось мне в кругленькую сумму, но я не жалел. Больше всего меня радовало расположение этой лаборатории, между Вавилоном и Недовеллиром. До обоих предприятий отсюда было 15-20 минут езды, что очень удобно. Хоть мистер Фрис и будет работать в основном здесь, иногда ему придется наведываться как в инженерную мастерскую, так и в лабораторию генетиков. То, что доктора Фриса сложно отнести к какой-то определенной группе, побудило меня дать лаборатории название Нарака. В ведах Нарака – это место, куда души отправляются для искупления своих грехов. Пусть и эта лаборатория станет местом искупления непоправимых ошибок бывших злодеев, таких как мистер Фрис, и будет пристанищем сотрудников на подхвате, консультирующих другие мои предприятия и помогающих им. Нарак и все документы были подготовлены еще до разговора с самим ледяным доктором, так как я нисколько не сомневался в том, что мистер Фрис примет мое предложение. Он готов на все, лишь бы вылечить свою жену. До сих пор заботой о Наре, спящей в криогенной камере, занималась компания Вайни Интерпресес. Поэтому, когда выписка Фриза была утверждена, я попросил Брюса доставить жену доктора в лабораторию Нарака. К слову, Брюс совсем не возражал против этой затеи. Разумеется, он выразил обеспокоенность, но все же согласился с тем, что исцеление Норы Фриз действительно может растопить сердце Виктора и отвратить от дальнейшей преступной деятельности. У доктора не должно остаться причин безобразничать, ведь я собираюсь вылечить Нору и финансировать его исследования. К тому же жена Виктора была хорошим человеком, думаю, он не захочет ее разочаровывать. Из Аркхема мы с мистером Фризом поехали прямиком в Нарак. Всю дорогу мужчина нетерпеливо меня подгонял, а когда мы доехали, буквально вбежал в лабораторию, но к криогенной камере подошел не спеша, ступая мягко, бесшумно, будто от его грузных шагов могло рассыпаться стекло капсулы. Робко, с величайшей осторожностью, он дотронулся до стекла, за которым спала его драгоценная супруга. Боль и горечь, которые пронизывали его ледяное сердце, чувствовал даже я. Постояв в молчаливом раздумье минуту-другую, Виктор обернулся и посмотрел на меня. «Нам нужно вытащить Нору из камеры», — ответил я на его немой вопрос, чем тут же вызвал у него обеспокоенность. Его жена продолжала жить только благодаря тому, что оставалось в капсуле. Если вытащить ее, высок риск навсегда потерять, ибо в очередной раз поместить ее в криогенную камеру будет намного сложнее. Тем не менее, Виктор кивнул, выражая согласие. Пока он открывал капсулу, я материализовал ванну с горячей водой. Температура в помещении была ниже нуля, поэтому вода довольно быстро охладится. Беспокойный муж предложил отключить кондиционеры, чтобы его жене не пришлось мерзнуть, но я заверил его, что этого не требуется. «С ней все будет в порядке», – успокаивал я мужчину. Фрис аккуратно погрузил Нору в ванну, не спрашивая, что за эликсир я добавил в воду и почему жидкость зеленого цвета. Сдается мне, он догадался, что здесь не обошлось без ямы Лазаря. Виктор знал о священных водах, в которых купается, ну или купался, Рас Аль-Гул. В комиксах Фрис даже воспользовался ямой Лазаря, чтобы наконец излечить жену. Как и в большинстве похожих историй, ничего хорошего из этого не вышло. Да, Нора исцелилась, муж и жена воссоединились, но их семейная идиллия продлилась недолго. Яма свела женщину с ума, и она стала жестокой злодейкой. Фрис пытался остановить ее, напоминал ей, каким она была хорошим человеком, но все его старания оказались напрасны. В итоге ему пришлось Нору заморозить еще раз, и на этот раз окончательно. Эх, вся история мистера Фриза – одна сплошная трагедия. Авторы комиксов даже шанса ему на счастье не давали, считая, что единственно правильная жизнь для него – это бесконечные страдания. Целых полчаса Виктор не находил себе места, хотя и не сделал ни единого движения. Он сидел возле жены, как ледяное изваяние, и не отрывал от нее взволнованный взгляд. Наконец вода в ванне вновь стала прозрачной, и женщина открыла глаза. Фрис молнией поддался вперед. «Нора!» – горячо воскликнул он. «Виктор!» – прозвучал слабый голос. «Это ты!» Женщина была в состоянии прострации и не совсем понимала, где находится и что происходит. Все-таки миссис Фрис спала слишком долго. «Ты проснулась, нежно, насколько позволяла промерзлая гортань», — проговорил мужчина. «Теперь все будет хорошо, ты исцелилась, тебе больше не придется страдать, Виктор». Нора прикоснулась маленькой ладошкой до холодного лица мужа. «Мои страдания не сравнятся с твоими. Мне так жаль, что тебе пришлось столько всего пережить из-за меня. По одному только взгляду на тебя я понимаю, как трудно тебе пришлось, и в этом моя вина. В моей болезни виновата лишь я сама, так что прошу, не вини себя. Мне больно от того, на что ты пошел из-за меня. Ради тебя я бы сделал даже больше», — тихо произнес Фрис, стараясь звучать спокойно, но тело его дрожало. Лишь ему одному было известно, через что он прошел ради этого самого момента, ради того, чтобы еще раз услышать любящий голос жены. Она сразу же почувствовала его страдания и старалась утешить, поддержать и извиниться. Такая женщина в самом деле заслуживает ту любовь, которую Виктор к ней испытывает. «Тебе больше не нужно ничего делать, мне больше ничего не нужно», — мягким голосом утешала его Нора. Глаза мужчины увлажнились, по щекам потекли слезы, которые тут же кристалликами льда замерзали на бледном до синевы лице. «Что тут скажешь?» Плакать Фризу явно не пристало. Женщина выдохнула белый пар, резко отдернула руку от лица мужа и обняла себя за плечи. Ее влажные волосы начали покрываться инеем, мелко-мелко стучали зубы, Нора замерзала. Виктор немедленно отстранился от нее. «Прости, я», — сокрушенно пролепетал он. «Я стал таким и теперь даже не могу прикоснуться к тебе. Не хочу, чтобы ты страдала из-за меня. Так, думаю, настала пора вмешаться. Я и так дал им достаточно времени на воссоединение, теперь надо решить проблему обнимашек. Доктор Фрис, я ведь обещал, что ваша жена не будет испытывать дискомфорта. А вы», — Нора взглянула на меня, выражая растерянность. «Друг Виктора, можно сказать и так, но сейчас мы в отношениях работодателя и работника. Я нанял вашего мужа на работу и обещал вылечить ваш недуг. Значит, я должна благодарить вас за свое пробуждение. Спасибо вам». Она улыбнулась мне дрожащими губами. «Я рада, что смогла вновь увидеть своего мужа, и счастлива, что все это время он был не один. Да, пожалуй, оставим объяснение на потом. Будет лучше, если Виктор сам ей расскажет о событиях, произошедших за время ее криогенного сна. Я хочу подарить вам кое-что, миссис Фрис, в честь вашего выздоровления», — протянул я ей маленькую коробочку, в котором лежала коричневая пилюля. «Пожалуйста, зовите меня просто Норой, и мне стыдно принимать подарки от своего же спасителя. Это я должна благодарить вас за лечение. В таком случае, я буду рад, если вы согласитесь работать здесь вместе с мужем. Для меня это лучшая форма благодарности. Ну а пока вам стоит принять мой презент». Фрис не выказывал никаких сомнений, даже спрашивать не стал, что за лекарство я предлагаю его жене. «Видимо, после чудесного исцеления Норы он доверился мне полностью. Этот препарат сделает вас неуязвимой для холода и позволит вам находиться возле мужа, не боясь замерзнуть. Вам больше не придется беспокоиться о болезнях и недугах. Вы будете защищены даже от пуль. Услышав о пуленепробиваемости, женщина улыбнулась. «Не шутите так, я ведь могу и поверить. Значит, если я приму эту таблетку, то смогу быть с Виктором», Нора, воскликнул Фрис радостно. «Алекс, спасибо. Я восхищаюсь вашей любовью и не могу позволить холоду разлучить вас. Вы достойны быть вместе, и я надеюсь, отныне у вас все будет хорошо». Глава 397. Регрессивный атавизм рептилии. Я оставил чету Фрисов наслаждаться долгожданным воссоединением. Препарат неуязвимости помог Норе существенно усилить сопротивление к низким температурам, и отныне она может достаточно комфортно проводить время в обществе своего мужа, а быть вместе им придется практически круглые сутки, и вне работы, и на работе. Миссис Фрис охотно приняла мое предложение стать помощницей доктора Фриса. Она имеет ученую степень в области биоинженерии и будет моей компании очень полезна. В профессиональных навыках Нора, конечно, уступает своему мужу, но не всем же быть гениями. В любом случае Фризу спокойнее, когда его драгоценная жена под боком. Ее нахождение рядом не позволит ему отвлекаться от важных исследований, хотя, возможно ли, что ее присутствие, наоборот, помешает Виктору сосредоточиться на работе. Если и да, думаю, ненадолго. Фриз все-таки человек науки, а такие без напряженной деятельности мозга киснут. Вот насладятся вдоволь своими семейными делами и приступит к делам на рака. Я же, в конце концов, Фриза из Аркхема в первую очередь для работы вызволил. Ты действительно вытащил Фриза? Памела была немало удивлена. В полдень мы поговорили, а вечером он уже был в нараке. Доктор Фриз согласился гораздо быстрее, чем ты, припомнил я Дриаде то, как долго мне пришлось ее уговаривать. Ты вылечил Нору? Фриз был готов на все ради нее. Вылечил. Виктор и его жена будут работать вместе и помогать вам в исследованиях. Сейчас они немного заняты, но как только освободятся, немедленно с вами свяжутся через очки голограммы, так что ожидайте звонка. Ну, Фриз и правда хороший специалист, проговорила Айви, видимо вспоминая былые времена. Возможно, он действительно подкинет нам новых идей по проекту ледяных великанов. У вас все еще нет прогресса? Прогресс есть, вмешалась Кавита, но незначительный. Хоть мы и все вовлечены в эту работу, движется все слишком медленно, так можно и годы провозиться. Со мной связался Майкл, сообщила Мартина Бенкрофт, сказал, что уже находится на стадии клинических испытаний лекарства. Как только он вылечит Майла, сразу же прилетит в Готэм, но, боюсь, это еще не скоро. Ничего, главное, у него все хорошо. Лекарство от болезни крови, продукт, в котором человечество нуждается. И если у Майкла все получится, наша лаборатория вновь всколыхнет мир, я подмигнул Эйви, намекая на универсальное противоядие. А как насчет колыбели регенерации? В Хеленной мы где немедленно оживились и хором объявили, что проект находится на стадии завершения. Скоро можно будет заявить о нем миру. Хелен, безусловно, очень гордилась своим детищем. И было чем гордиться. Настолько революционное устройство непременно произведет фурор в области медицины, укрепит славу Вавилона и повысит ее репутацию. Молодцы. Показал я большой палец вверх. Если основные исследования вас из-за медленного продвижения утомляют, вы вправе заниматься собственными проектами, чтобы отвлечься и взяться за дело уже с новыми силами. КХМ, прозвучало так, будто вместо отдыха я им предлагаю работать, только над чем-то другим. Погодите, но ведь я и в самом деле так сказал. Тогда почему они улыбаются? Они довольны?